Глава 17. Солнце взошло, а Максим все еще не вернулся. И сколько Арина не гипнотизировала дверь взглядом, она не открылась. Что она сделала не так? Что она вечно делает не так, выводя его из себя и причиняя ему еще больше страданий? Зачем она задает ему все эти вопросы? Ведь, очевидно, он не хочет на них отвечать. Ему больно на них отвечать. Разве ты хочешь делать ему больно? Может быть, он видит это иначе? Может, он считает это твоей местью за все то, через что он заставляет тебя пройти? И за то, через что еще заставит в будущем? Будущее не имеет формы. Оно призрачно, как и чудовище из Максимова сна. Арина глубоко вдохнула, затем выдохнула и вдруг представила, что будет, если он не вернется. Не только сейчас, через час или к вечеру, но никогда. Он так долго гонялся за ней, но теперь он просто ушел, оставив ее сидеть на полу в окружении ужасных рисунков из его сна. Может ли это означать, что она переступила какую-то черту, за которой даже тот зыбкий и ненадежный баланс между ними разрушался и исчезал с первыми лучами солнца? От Арины потребовались огромные усилия, чтобы оторвать взгляд от двери и оглянуться по сторонам. Солнце уже заполнило всю комнату, согревая воздух. Какая красивая квартира. Нежный классический стиль, мягкие пледы и ковры. Камин — необычная роскошь в городе, особенно в таком, как Москва. Максим топил его ночью, чтобы спать возле него, но сейчас пламя погасло, остались лишь угольки. Если на них дунуть, некоторые теплели, а с некоторых слетал белый пепел. Арина вдруг осознала, что она так и сидит голой в окружении рисунков. Сколько времени прошло? Время остановилось. Остался только коготь того чудовища, о котором говорил Максим. Оно пригвоздило Арину к месту, прорвало ей сердце своим острием, так что теперь она не могла дышать. Она даже плакать не могла. Трудно было и шевелиться. Такое чувство, что ее тело восстало против нее и теперь отказывалось ей подчиняться. Подобно прирученной собаке, она ждала возвращения хозяина, а до той поры терялась, не знала, что делать, о чем думать и что чувствовать. Но ведь так нельзя. Арина сделала над собой усилие и подобрала с пола один рисунок, затем другой, третий. Она хотела собрать их и бросить в камин, но затем передумала. Она никогда не видела этого, мира, в котором пребывает ее возлюбленный, когда теряет контроль над ситуацией. Страшный мир, населенный извращенными кошмарами его подсознания. Он видел все в таких подробностях. Ванная комната, ванна заполнена темной водой. В ней утопленница. То же лицо, та же блондинка, тот же колокольчик на соске. На полу лежит отрубленная нога. Блондинка хохочет, но ее лицо перекошено от ярости. Истерика. Другой рисунок. Уютная комната, два окна, между которыми установлена большая кровать. В кровати кто-то есть. Кто-то накрыт с головой и отчаянно борется с одеялом, оплетающим тело, как живая лиана-убийца. Руки связаны, ноги обездвижены. Из-под одеяла четко читается контур пленника. Его рот заткнули куском одеяла. Одеяло — убийца! Арина вздрогнула и отбросила рисунок. Но следующий был его хуже. Та же комната, та же кровать, но на рисунке было видно чудовище. Не мутант, не ужасный монстр из тех, что сотнями рисуют для компьютерных игр. Чудовище Максима было почти бестелесным, темным, с неясными, расплывчатыми краями. Оно словно не шло, а летело по комнате, не стояло на полу, а нависало как призрак, как темный лорд в черном капюшоне. Рядом с ним смеялась диким смехом женщина с колокольчиком в соске. Темный лорд смотрел на нее, и его глаза горели. У него не было лица, не было носа, рта, ушей, только размытая тьма и горящие глаза. И вместо ладоней — щупальца, на концах которых когти смерти, длинные и острые, как острие ножа. Максим очень талантлив, в этом нет сомнения. От этих картин Арину бросило в дрожь, и стало холодно, несмотря на все солнце и тепло в комнате. И мысль о том, чтобы вернуться в кровать, вызвала приступ тошноты. Теперь она понимала, почему Максим никогда не спал в кроватях, какими бы мягкими и удобными они ни были. На кровати в рисунке распластанное мужское тело, прикрытое простыней. Кровать залита кровью этого мужчины. Даже в карандашном исполнении ты безошибочно понимаешь, что эти брызги вокруг — кровь. Мужчина не шевелится, его обнаженная грудь проткнута ужасным когтем смерти. Он истекает кровью. Он, возможно, уже мертв. Его голова запрокинута, его рука безвольно свисает с кровати. Невозможно смотреть. Никогда не сможет Арина помочь ему. Каково это — жить в мире, где каждую ночь в твои сны пробираются такие чудовища и убивают тебя, убивают каждую ночь? Почему они не оставят его в покое? Может ли быть правдой то, что он сам порождает их? Если так, то теперь ему становится хуже. С тех пор, как в жизни Максима появилась она, он стал видеть эти сны, даже если он не спит на кроватях. Может быть, это все из-за нее? Она усугубляет ситуацию, и ему становится хуже? Арина встала, ошеломленная этой мыслью, все еще держа рисунки в руках. Она дотянулась до своего мобильного телефона, лежавшего на столе, и нажала вызов. Телефон Максима зазвонил где-то в глубине большой квартиры. «Вот черт!» Кажется, звук шел откуда-то из кухни. Арина положила рисунки на стол, прижала их телефоном и пошла на кухню. Так и есть, аппарат Максима лежал на большой, безупречно чистой поверхности кухонного гарнитура. Белоснежные, как снег, шкафчики, идеально расставленная посуда, бокалы свисают с винной стойки, подвешенные за ножки. Из них никогда не пили и здесь никогда не ели. Максим всегда водил Арину куда-то ужинать. Он приносил вино и пару простых стеклянных стаканов из шкафа, но никогда не нарушал безупречную, нежилую гармонию кухни. У него нигде и никогда не было дома. Эта мысль, простая и странная, потрясла Арину. Из всех кусочков, что она собрала, проведя несколько сумасшедших месяцев с этим странным, темным, погруженным в эстетические игры с наслаждениями маньяком, она узнала о нем кое-что. Он никогда нигде толком не жил. Его отец отобрал его у родной матери, а у той оказалось такое черствое и расчетливое сердце, чтобы позволить ему это. Затем отец отмахнулся от маленького мальчика, чтобы тот, наверное, не мешал ему развлекаться в той ужасной мерзкой манере. Мой отец — садист. Еще бы не садист, отправить 6-летнего мальчика, да не к матери, а в какой-то пафосный частный пансион, где ему и словом не с кем было перекинуться, ведь никто не говорил там по-русски. Еще бы Максим не перепугался. 6-летняя кроха, сын олигарха, никому не нужный мальчишка. Тогда, кажется, ему начали сниться сны. Да, в пансионе. Но потом он научился с этим справляться. Он стал фотографировать. Его фотографии всегда отличались чудовищной жестокостью, которую он показывал миру. Но разве Максим хоть раз стал ресурсом этой жестокости? Нет, он снимал то, что уже было в мире. Голод, драки, террор, сексуальное насилие, дети с заряженными пистолетами в руках, убийство животных браконьерами. В 12 лет отец забрал Максима обратно, но не от любви, к которой, кажется, не был способен, а лишь убедившись, что сын забывает и его, и мир, в котором родился, и родной язык. Одному черту ведомо, какие жуткие картины видел Максим в темных закоулках дворца своего отца. Что угодно, но дома у него не было. Как угодно, но никогда он не видел никаких нормальных человеческих отношений. Иногда мой отец имел длительные отношения сразу с десятком женщин. Правда, не у всех он спрашивал согласия. Такая жизнь, безусловно, сказалась на Максиме, изменив его сексуальность и пристрастие навсегда. Но в то время, как у него были миллионы, чтобы купить и осуществить любой каприз, его никто никогда не любил по-настоящему, даже его собственные отец и мать. Им только хотели владеть. Красивый как бог мужчина, но закрытый и таинственный, как Пентагон. Неудивительно, что он научился жить в полном одиночестве и никому не доверяя, даже нашел в этом какой-то комфорт. Но ведь она любит его. Может ли это изменить хоть что-то? Никто не знает, какие еще тайны хранит он в своей израненной душе, но она знает его лучше, чем кто бы то ни был. Она знает, как он кричит по ночам от ужаса и обливается слезами. Арина побежала в комнату, которая, предположительно, была ее комнатой. Там стояла кровать, в которую Максим укладывал ее спать. Здесь же была дверь в ее личную персональную ванную комнату с роскошной фарфоровой раковиной, множеством тюбиков и баночек, назначение которых она не знала и этим не интересовалась. Во многом она жила тут как птичка на дереве, занимая всего один маленький кусочек тоненькой веточки, готовая в любую минуту перелететь куда-то. Ее вещи помещались на одном кресле. Она не относила их в гардеробную комнату. Там все было занято ее вещами, к которым она отказывалась прикасаться. На письменном столе лежали ее учебники и тетради. В прихожей висел плащ. Она привезла его от Нелли, а большее пока не требовалось. Было тепло. Кеды, сандалии, те самые, в которых она ходила, по лондонским мостовым. Все. Один взмах кисти, и на этой картине от нее не останется и следа. Вот почему он постоянно пытался ее связать. Иначе могло возникнуть такое чувство, что ее тут вообще нет. Арина заставила себя умыться, почистила зубы, прополоскала рот какой-то сильно пахнущей жидкостью из большой бутылочки. Причесалась. Это теперь было совсем легко. Короткая по плечи стрижка давала определенные преимущества, но она видела, как скучает Максим по ее длинным волосам. Почему она решила и это отнять у него, чтобы что-то ему доказать? Сейчас она поступила бы иначе. В гардеробной нашлось симпатичное платье, которое ей нравилось, с коротким рукавом нежно-голубого цвета, женственное до невозможности. Она помнила это платье и как она примеряла его в большой, похожей на гостиную примерочной в Берлине. И помнила восхищенный взгляд Максима, когда он увидел ее в нем. В добавление к платью, сейчас она набросила на плечи тонкий кардиган, расшитый вручную. Надела босоножки на шпильке, которых прежде не надевала. Нужно найти магазин, купить продуктов. Можно сколько угодно твердить себе, что ее жизнь не так уж сильно и поменялась, что она может еще отстоять свое право на скучное, одинокое будущее. Но правда заключается в том, что все переменилось в тот день, когда она увидела фото Максима на оборотной стороне брошюры. Их познакомила его выставка под названием «Ненависть». И теперь жизнь делилась на более-менее понятное «до» и совершенно неясное туманное «после», но в этом «после» ничто не могло остаться прежним. Она может учиться, может носить свои вещи и воротить нос от того, какой она хочет ее видеть, но ведь она любит этого сумасшедшего негодяя. Она приехала сюда просто так, без условий, чтобы быть с ним, но это совсем непросто. Она любит его, и это меняет все. Он — главное для нее, он — ее основная забота. Он и их будущее. И начать нужно прямо немедленно. Он не имел дома в детстве. Но кто мешает ей построить дом для него сейчас? Ведь дом — это то место, где тебя ждет кто-то любящий. В их случае — женщина, где она готовит для тебя, мечтает о тебе, отдает тебе свое тело и свою жизнь. Значит, ей нужно сделать дом для мужчины, которого она так любит. Это самое важное. Если он вернется, конечно. Но почему-то Арина чувствовала, что он никуда не уйдет. Может быть, подсказывала интуиция, женское сердце? Или это солнце, подхватившее ее под руки, разлохматившее ее локоны, прошептало ей ласково, что все будет хорошо?